труп. Мне поручено избавиться от трупа. Если кто-нибудь узнает, плохо нам будет. Прием. Труп? Я знал этого человека. Преступник найден. Прием. Нужно встретиться. Согласны? Прием. Женщина прошептала мне на ухо. Ни в коем случае. А то втянет вас в свои грязные дела. Ни в коем случае. Может, это вообще ловушка. Я сел на подлокотник дивана, а женщина оперлась коленом о тот же подлокотник и прижалась ко мне. Я обернулся, наши взгляды встретились. Голос из рации продолжал вызывать. «Алло, ответственный за яму, прием!» «У вас кто-то есть? Прием!» Женщина, улыбнувшись, показала язык. «Откуда? Прием!» «Дело-то стоящее, работа есть работа. И, судя по состоявшемуся разговору, цену можно заломить немалую. Отряд повстанцев хотел было вести переговоры непосредственно с вами. Вы, конечно, не захотите с ними встречаться. Я им это объяснил, и мы, в общем, договорились. Но если вы, Кросс-Сан, промедлите, представитель отряда прибудет к вам сам. Прием. Кто же этот представитель? Ну, конечно же, мой так называемый папаша. Прием. Тогда встретьтесь со мной. Должен, правда, сказать, что тупой Кабан-сан не такой дурной человек, каким вы его считаете. Прием. Не трать попусту слов. Неужели этот тип и вправду дошел до того, что убил человека? Прием. Никто этого не говорит. Прием. Значит, и тебе нельзя верить. Ты поддерживаешь тупого кабана. Прием. Как директор КУОО, я за реалистический подход к торговым операциям, только и всего. А в вашем конфликте я поддерживаю нейтралитет. Не доходите в своем кратизме до абсурда. Прием. Пока труп не протух, из него можно сделать жаркое и устроить славную вечеринку. Прием. Создавшееся положение не так безопасно, как вам кажется. Лучше, если вы сами поговорите с господином тупым кабаном. Он, мне кажется, все как следует продумал. Нужно забыть старые распри. Что было, то бульем поросло. После пятилетней разлуки снова встретится отец и сын. Что в этом плохого? Прошу вас, прислушайтесь к совету друга. Прием. Вижу, что я ошибся в тебе. Едва не вручил ключ. Возможно, ты о нем вообще ничего не знаешь. Нет, скорее всего, знаешь. Ключ, позволяющий свободно входить сюда. Но теперь, сдается мне, этого делать не стоит. Скажи, не ты являлся сюда? Не ты шнырял здесь, как крыса? Прием. Не раскрывайте карт. Женщина теперь шлепнула меня позаду. Мне кажется, вы заблуждаетесь. Я нахожусь в безвыходном положении, и вы, тупой кабан-сан, одинаково не доверяете мне. Прием. Никакой встречи, никаких разговоров не будет. Все, тонкетч. Подождите. От них так просто не отделаться. Я боюсь их. Кроме того, если мы договоримся, они, кажется, готовы возобновить поставку шестивалентного хрома. Прием. Разговор бесполезен. Тонкетч. Недавно тупой кабан-сан поймал одного упрямого школьника и кусачками отхватил ему палец. Сначала хотел только попугать, но не смог совладать с собой и откусил. Крику было. Прием. Тонкетч, тонкетч. Но я смотрю, тоже упрямый Кросс-сан. Если измените решение, свяжитесь со мной. И как можно скорее, буду ждать. Тонкетч. Я положил рацию обратно в шкаф. Женщина спросила, а что значит тонкетч? Словечко, которым радиолюбители заканчивают связь. Интересно. Тонкетч. Отвратительное состояние. Неприятный осадок от разговора. Ужас. Откусить кусачками палец. Неужели человек способен на такое? А Сен-Гоку? Каков Сен-Гоку? Ну и вы тоже хороши. Разве можно быть таким откровенным? Камоэ-сан, я думаю, провел бы разговор ловчее. Целый год, каждое утро я покупал у него сладкий картофель. Был постоянным клиентом. А комиссионные за шестивалентный хром я ему аккуратнейшим образом выплачивал 20%. Что вы собираетесь делать? Вам не кажется, что если оставить все как есть, они и вправду заявятся сюда? Эти подонки хотят меня заманить к себе, а в качестве приманки использовали труп.